противоположных местах. Выход есть, вновь уснуть, если мой сон щит, а заодно и меч. А это вопрос бумаги, побуда та в том, уа-а-а. На часах 9:29, ничего не случилось, если не взять во внимание плеющий угол листа.